Глава 21. С Ренет и Кассисом мы отправились к тетке Жюльет. Мать пробыла там с неделю, потом уехала, то ли из чувства вины, то ли от страха, правда, под предлогом поправки здоровья. После этого мы виделись с ней очень мало. С пониманием отнеслись к тому, что она поменяла имя, вернулась к своему девичьему и уехала на родину, в Британь. После этого подробности ее жизни нам почти неизвестны. Я слышала, что она неплохо себя обеспечивала. У нее была пекарня, она пекла свои старые фирменные пироги и торты. Кулинария всегда была самой страстной ее любовью. Мы пожили какое-то время у тетки Жюльет, и как только пришла пора, разъехались кто куда. Рен пыталась пристроиться в кино, о чем она с таким жаром всегда мечтала. Кассис пристроился в Париже, я же в скучном, но уютном замужестве. Рассказывали, что наша ферма в Ле-Лавёс лишь частично пострадала от пожара, что внешние постройки и основная часть самого дома уцелела, лишь фасад почти полностью выгорел. Можно было бы и вернуться домой, но уже распространился слух о расстреле в Ле-Лавёс. Признание матерью своей вины в присутствии чуть ли не 40 свидетелей, ее слов «я шлюха, я с ним спала, я убила его и не жалею об этом», а также нелестных высказываний в адрес односельчан, оказалось больше, чем достаточно, чтобы окончательно и бесповоротно ее заклеймить. Воздвигли памятник 10 жертвам кровавого побоища, но даже когда все эти события могли вызвать лишь праздный интерес, когда боль утраты и ужас несколько улеглись, стало ясно, что враждебность по отношению к Мирабель Дертижан и ее детям, скорее всего, останется навсегда. И мне пришлось взглянуть правде в глаза. В Ле-Лавёс я уже не возвращусь. Никогда. Много лет я даже не отдавала себе отчет, как страстно мне туда хочется.